Вот, и я вам сейчас изложу такую концепцию, которая называется комплексная программа развития личности, цветок потенциала. Комплексная программа развития личности, в кавычках, цветок потенциала. Цветок потенциала. Сразу замечу, что цветок во всех традициях выступает в качестве символа целостности. На Востоке это лотос, на Западе роза, как символ целостности. И мы рассмотрим семь аспектов здоровья через этот цветок. Каждый лепесток есть отдельный аспект нашего здоровья. Ну и для того, чтобы у вас уже стал появляться этот цветочек, мне придется его нарисовать на доске. Начнем с самого начала. Таких лепестков будет, я опять не знаю, целых 5. А всего 7 аспектов. Да. Это первый лепесток в нашей ромашке. Называется потенциал разума. Потенциал разума. В скобочках, интеллектуальный аспект здоровья. Интеллектуальный аспект здоровья. Кратенько, это способность человека развивать собственный интеллект и уметь пользоваться им. Способность человека развивать собственный интеллект и уметь пользоваться им. По поводу первой части, я надеюсь, что вы уже за 4 года научились и диагностировать интеллект, и развивать интеллект. Огромное количество внимания уделяется именно развитию разума ребенка. И много существует развивающих игр, приемов для развития интеллекта. Но вот на вторую часть, как правило, не обращают внимания. И это большая беда. О чем идет речь? Речь идет о том, что развивая интеллект, человек не научается пользоваться этим великим инструментом, данным нам природой, данным нам Богом. А интеллект – это и есть особый вид инструмента. И многие люди микроскопом почему-то забивают гвозди. Наша задача – научить общественность правильно пользоваться именно этим инструментом. Иначе у человека может развиться огромное количество различных отклонений, связанных с понятием горя от ума.